минимальные изменения структуры гибкого процессора на металлополимерах, ну и некоторая коррекция под новые возможности, само собой. Это еще раз благодарю, померила обновку и проверила ее возможности Глория, полыхнув в эмоциях радостью и благодарностью. Груз, пойдем, бегло проверил я маршрут до подвалов, передал контейнеры, провел до выхода и вернулся в мастерскую. Дело сделано, и это хорошо, но есть еще дела, нужно составить обращение. Автомастерская, Нижний город, Теодор. Федор ворочался в своем кабинете на раскладушке, в очередной раз пытаясь справиться с дурными мыслями и уснуть, но это выходило у него неважно. С момента вчерашней, точнее позавчерашней, как выразился Марк, тайной операции, Федору было слишком неспокойно. Марк уснул тотчас после того, как они разместили контейнеры под гаражом и заминировали их, что, в свою очередь, добавляло Федору беспокойство. Будучи рядом с Марком, он, в целом, привык к тому, что вокруг друга может оказаться заминировано все, что можно вообразить, и даже то, что не приснится заминированным в страшном сне. Но с этой проклятой алхимией, и воспоминания об отличных ребятах, которых он больше никогда не увидит, и опасения того, что до контейнеров доберется кто-то из своих, не из злого умысла, а просто из любопытства. А Марк спит уже больше суток, что можно понять, перед этим он сделал чертовски много нужного и полезного, даже можно сказать, что спас Федора. Но так продолжаться не может, окончательно понял атаман гаражных, поднимаясь с раскладушки. Планы Марка понимаемы, реакция Федора ненормальна, все это так, но он свихнется скоро, с этими проклятыми контейнерами, и это будет для банды гораздо хуже, чем какие-то возможные бонусы от подставы Яна. Так что Федя оделся и решительно направился в мастерскую, намереваясь разбудить друга, но был встречен ярко освещенной мастерской и Марком, напевающим себе под нос какую-то незнакомую мелодию, занимающегося чем-то за терминалом, через секунду выскакивающего и идущего к верстаку, возящегося там. В общем, обычный вид работающего Марка. «Привет, Федь», — помахал рукой Марк на пути от терминала к верстаку. «Хотел что-то?» — поинтересовался он, начав что-то крутить и паять. «Да, хотел». «Привет, Марк», — рассеянно ответил Федя, собираясь с мыслями. «Марк, нам надо избавиться от алхимии», — решительно сказал он. «Угу», — кивнул, не отвлекаясь от работы. «Марк, ты не понял? Прямо сейчас. Твои планы хороши. Сейчас так сейчас, Федь. Как скажешь», — вклинился в паузу Марк, переходя к терминалу и начиная работать уже за ним. «И-и», — немного опешил Федор от быстроты решения вопроса. «Ты не возражаешь? У тебя были планы?» «Не возражаю». «Были», — отстраненно ответил Марк. «Марк», — рявкнул Федор. «А, чего орешь, Федь?» Отвлекся от терминала Марк, недовольно смотря на Федора. «Если ты согласен, надо разминировать контейнеры». «Не надо, все разминировано. А если кто-то?» «Спокойствие, только спокойствие», — окончательно отвлекся от терминала Марк. «Неважно выглядишь, Федь, тебе бы поспать», — сообщил он другу. «Успею», — отмахнулся Федор. «Сам смотри. В общем, нет в подвале никакой алхимии. Она уже давно едет к адресату», — сообщил он. «Да, ага, это хорошо», — осторожно произнес Федор. «Но когда ты успел, Марк, во сне, что ли?» Неуверенно хохотнул он. «Да чего там успевать, за час совсем управился. Ладно, Федь, я слегка занят. Если хочешь поговорить, давай я зайду к тебе через часок». «Зайди», — кивнул Федор, неторопливо и задумчиво идя в свой кабинет. Походил взад-вперед, хмыкнул, улыбнулся и взял огромную, литровую чашку, в которую навалил растворимого кофе и сахара столовой ложкой, после залив водой. С этой устрашающей кружкой расположился за терминалом, просматривая данные, и заснул, опустив голову. Напряжение спало, и организм сам, не спрашивая мнения хозяина, решил отдохнуть. Через час дверь распахнулась, а на пороге появился Марк. Бегло осмотрев кабинет, полюбовавшись на спящего друга, он улыбнулся, а потом, при взгляде на гигантскую чашку, его улыбка приобрела угрожающие очертания. Аккуратно ступая, Марк приблизился к Федору, осторожно извлек кружку из рук спящего, а после опустил руку в подсумок на поясе и извлек оттуда осколочную гранату. Хотя, приглядевшись, можно было заметить, что это пустотелая болванка. Впрочем, после того, как Марк вставил запал, понять это стало невозможно, а граната, с выдернутой чекой, оказалась в руках спящего Федора. Полюбовавшись этой картиной и удовлетворенно кивнув, Марк аккуратно покинул кабинет атамана, прикрыв за собой дверь. «Хм, а не перегнул ли я с Федей палку?» — рассуждал я, уже в мастерской, хотя, пожалуй, что нет, сколько раз ему говорил, пей нормальный кофе и не в таких количествах, но мне надо проснуться, Марк, отстань, все правильно сделал, определился я, бегло проверил готовые записи на терминале, как и путь подключения для звонка, и, в принципе, все было нормально, осмотрел мастерскую, все, вроде, убрано-разобрано, хотя, взрывчатка, которой я заминировал контейнеры, скорее всего зря, но меня пробила паранойя с недосыпа, а теперь валяется, ну не выкидывать же, широко улыбнулся я, начав перебирать самый убитый металлический хлам, через час со стола поднялся персонаж фильма ужасов, в ржавых подтеках, кривой, с разнонаправленными зубьями робопес, удобная оказалась платформа, нареку тебя Икаром, сообщил я робопсу, тот не возражал, как минимум по причине отсутствия какой бы то ни было электроники, кроме камеры и системы внешнего управления, но молчание, знак согласия, а остальные мелочи не важны, и тут мобильник загудел от входящего сообщения от Глории, отчет о выполнении задачи и координаты, которые я внес в сообщение, запустив программы. Через минуту в несколько отделений жандармерии Новгорода дозвонились истерящие личности, которые сообщил, что совесть их не может оставаться спокойной, в общем всякую ерунду, а главное, место где находились контейнеры с запрещенными всем, кроме как по специальному императорскому дозволению, полуфабрикаты телесной алхимии. Ну и хорошо, дело сделано, отметил я, вернувшись к псу и заталкивая в разъявленную пасть брикеты с взрывчаткой. Через пару минут проверил свое творение, взял планет и придал ускорение робопсу пинком, со словами «Лети, Икар». Впрочем, лететь Икар не мог по определению, но довольно шустро переставлял ржавыми конечностями. Управляя его бегом джойстиками, я провел пса по подземным коммуникациям, а потом вывел на поверхность через люк воздуховода, в области, контролируемой гиенами, на линии противостояния, точнее чуть ближе, и выбрал место правильно. Буквально через 3 минуты в рассветном сумраке показался пикап гиен, забитый алхимистами под надзором пары гиен с автоматами. Бегло прочитал области поражения, скорости бросил Икара в последний полет. Бум. Довольно откомментировал я пропавшие вспышки взрыва изображения из камеры робопса-смертника. Плюхнулся в кресло и сам себе сообщил. Вроде и не сделал ничего особо, а приятно, черт возьми. И вообще, день очень даже неплохо начинается. Особняк Барышниковых, верхний город, баронесса Барышникова. Баронесса увлажняла лицо алхимическим кремом, готовясь отойти ко сну. Но на душе у нее было совсем неспокойно. Николай, придурок-братец, пропал с концами, прихватив с собой главу родовой гвардии. Вроде и мелочь, да и пропадал этот гуляка в свое время чуть ли не на год, предоставив Барышниковой разбираться по возвращении с кучей долгов и чуть ли не родовой враждой. Она справилась, а Николай отработал ее усилия с лихвой. Но сам факт, и сейчас, когда он очень не помешал бы, урод, вслух прорычала баронесса, но тут же взяла себя в руки, хотя мысли ее не стали веселее. За последние недели у нее появилось несколько неприятных долгов перед серьезными людьми, не денежных, но лучше бы денежных. Вдобавок, хотя запасы урода были, и были велики, но доходов в последнее время не было, и то, что приходилось залезать в кубышку, выводило Барышникову из себя. Но, полюбовавшись на свое отражение, баронесса приободрилась. «Ничего, они у нас еще все на колени падут», подмигнула она своему отражению, и направилась спать, засыпая в несколько лучшем настроении, чем могло бы быть. А через 1.5 часа, почти на рассвете, ее поднял звонок личного мобильника. Невыспавшаяся баронесса грязно выругалась, хотела было уничтожить несносный аппарат даром, но преувеличенно медленно взяла его в руки. Этот номер знало очень мало людей, и никто из них не мог позвонить, ради шутки или по забывчивости, только по делу, а в такое время, срочному и нетерпящему отлагательств делу. Хотя настроение Барышниковой было испорчено, так что, беря трубку, она начала разговор с «И какого? Такого, дура?» Чуть не оглушил ее буквально рев. «Немедленно уничтожай свою алхимическую дрянь, у тебя не больше получаса. Ты что, пьян, Дмитрий?» Возмущенно вскричала Барышникова, узнав крикуна. Это был Дмитрий Штольц, граф, ее бывший деверь и мимолетный любовник. По сей момент, в свое время они объединились, чтобы избавиться от Штольца, мужа Барышникова и брата Дмитрия. Она получила неплохое наследство и свободу от брака. Дмитрий, титул и состояние, которое привело его на должность старшего ревизора Новгородского жандармского управления. Весьма ценный и полезный знакомый, а главное, расположенный к ней и не требующий за ценные услуги иной оплаты, кроме необременительного секса, время от времени. «У тебя нет времени, дорогая», — сочился сарказмом голос Дмитрия. «Не знаю, где у тебя утечка, но тебе невообразимо повезло, что я смог затормозить передачу обращения в управу дел угрозы империи, и у тебя уже меньше получаса до момента, как к тебе выдвинется спецназ жандармерии». «Погоди, ты не шутишь, Дима, я не понимаю, о чем ты», — вскричала Барышникова, пребывая в растерянности. «Бегом к терминалу, лови, даже если ты об этом не знала, торопись, времени все меньше». На этом Дмитрий бросил трубку. Баронесса опрометью бросилась к терминалу и замерла на секунду в ужасе. Перед ней была стенограмма обращения в жандармерию, описывающая ее охотничий домик и нахождение в нем десятков килограмм заготовок под импланты. Это смертная казнь и гибель рода. Даже если бы козел Карл был жив и заступился за нее, это бы не помогло. Несколько килограмм, возможно, штрафы, обязательства. Но десятки – это статус для нее и рода. Враг империи. Впрочем, Барышникова не была кисейной барышней и, буквально за минуту, поняла весь ужас своего положения и нехватку времени. Опрометью, как была, в ночной рубашке, она выбежала из покоев, направившись бегом к дежурке гвардейцев. Резко распахнув дверь, она обнаружила двух, в доспехах и при оружии. «Ваши, быстро, за мной, к машине, оба», с трудом не срываясь на визг бросила Барышникова. И, через пару минут, подгоняемая ее нетерпеливыми словами, машина рассекала утренний туман на предельно возможной скорости. Через 5 минут машина затормозила столь резко, что баронесса разбила нос о ветровое стекло. Сидевший за рулем гвардеец зажмурился. «Бегом, выносите входную дверь», — раздался от шмыгающей баронессы. Уже в машине она поняла, что она в ночной рубахе, не имеет с собой ничего. Но время тикало у нее в голове похоронным звоном. «Сделано, ваше благородие», — сообщил гвардеец уже в спину вбежавшей в домик баронессе. На этот новенький, совсем не дешевый домик у баронессы были планы, связанные с будущим замужеством. Но сейчас вопрос стоял о физическом выживании. Так что по внутренностям домика, казалось, прошелся ураган. Дар баронессы, покачивающийся от усилий, переворачивал мебель, сдирал стеновые панели, паркет. «Вот оно», торжествующе, но и с ужасом произнесла Барышникова. Под паркетом стояли металлопластиковые контейнеры, один из которых разлетелся под ударом дара, демонстрируя пластины, светящиеся золотистым, свойственным алхимии светом. «Время, время», — забормотала баронесса, но вскинулась, выбегая из домика. «Гранаты, которые плавит», — рявкнула она на гвардейцев. «Плазменно-термитные, ваши, есть, да, все, что есть, куда я укажу». Ошарашенные гвардейцы подчинились, и через минуту контейнеры исчезали в искрящемся невыносимом пламени, которое превратило ценнейшие и опаснейшие материалы в простые металлы и вещества. Правда, неприятности баронессы не закончились. В домике была включилась система пожаротушения, которая не могла затушить пламя гранат, но могла не дать сгореть весьма ценному активу. Вот только вдруг раздался негромкий хлопок, который разметал языки белого пламени по всему особняку. Устало выругалась баронесса, смотря на рушащийся охотничий домик. Глава 10. Биолаборатория, подземелье Золотого Круга, верхний город, Ян. Ян пришел в себя, дернулся, ощутив мягкие блокираторы, сковывающие движения, и окончательно осознал. Он находится в темноте, распростертый на холодной поверхности, вдобавок, зафиксированный и обнаженный. И, главное, не понимал, где он и как он тут оказался. Последнее, что он помнил, прилег отдохнуть после того, как раздал поручение подручным. Подергавшись еще раз, Ян убедился, дар ему не поможет, и, кажется, стал догадываться, где он оказался, а точнее, у кого. И даже понятно как, в банде кто-то из подручных, если не вообще все работают на покупателя. Но какого хера, Ян, наш товар всплыл у другого покупателя, нам это не слишком понравилось, раздался знакомый, ровный голос из темноты. Постойте, я не виноват, я полностью придерживался договоренностей, стараясь не дергаться и не впадать в панику, зачастил Ян. Перед его мысленным взором стояла последняя фотография барона, лицо, искаженное ужасом, скрюченная фигура, и все залито парафином, как для какого-то жуткого музея. Это возможно, если бы мы тебя обвиняли, Ян, то нашей милой беседы бы не было, но некоторые мои партнеры недовольны и пожелали напомнить тебе, что стоит быть порасторопнее. Я же очень недовольный, Ян. Важные люди теряют время и деньги, с печалью смотря на то, как жандармерия копается в остатках наших товаров. Но я... Помолчи, Ян, и слушай. Мы решили тебе помочь. Скорость твоей работы нас не слишком устраивает. Заодно получилось отличное напоминание тебе, не находишь? Нахожу, буркнул Ян. Итак, тебе будет имплантирован прототип, новейшая разработка импланта. Вечное бдение, провозгласил голос. Догадываешься, каково его предназначение? Отсутствие сна, обеченно произнес Ян. Именно, Ян, это поможет тебе не тратить время на глупости. И, заодно, проведем один из тестов. Он не протестирован. Задергался Ян в неконтролируемой панике. Дело в том, что поняв действие импланта, он почти расслабился. Действие подобного было скорее полезно, не тратить треть дня на глупости, тут покупатель прав. Естественно, можно заниматься не только и не столько обслуживанием интересов этих уродов, но говорить вслух об этом не стоит. Но непротестированные разработки имплантов, последствия их разработок, тестов и испытаний ужасали. Судьба сваренного в парафине барона могла показаться привлекательнее судьбы испытателя импланта. Все не настолько ужасно, как ты вообразил, судя по твоей реакции, Ян. Хотя если и не протестирован, то что? Задал издевательский вопрос голос. И, не получив ответа, продолжил. Первичные испытания пройдены. Испытуемые в течение месяца обходились без сна, здоровы и активны, без потери функциональности. На тебе мы проверим долговременные последствия, если ты выживешь, конечно. Ян обреченно обмяк, даже не дернувшись, когда невидимый в темноте манипулятор коснулся основания его черепа. Сделать в текущем положении он ничего не мог, разве что убить себя. Но жизнь он любил. Да и несмотря на немалый риск, бонусы импланта хороши, успокаивал он себя, не чувствуя, а только слыша работу хирургического оборудования. На испытания он, конечно, не пошел бы ни за какие посулы, но шанс есть, гораздо выше, чем если бы он оказался испытуемым в самом начале разработок, и свободное время он потратит не на увеличение поставок этим скотам, нет. В голове Яна выстраивался план: очистить свое окружение, проверить каждого, под сывороткой правдой пытками, а потом нет, не перестать поставлять товар. Деньги нужны, оплатит хорошо. Но основной целью Яна станет поиск покупателя, или покупателей, а после того, как он их найдет, разговор будет очень долгим и веселым, оскалился Ян, предвкушая. Конечно, он отдавал себе отчет, что покупателем может оказаться корпорация или корпорации, которые ему не по зубам, но предпочитал сейчас об этом не думать. Данная информация, когда он до нее доберется, все равно будет полезной. Например, для возможности бесследно скрыться с деньгами, направив компромат имперским службам. Вот и все, имплант в тебе и разворачивается, произнес голос. Только еще одно, Ян. И что же, уточнил атаман Гиен, у тебя сейчас появился еще один имплант, который прервет твою жизнедеятельность тогда, когда мы решим, что ты предал наши интересы, Ян, произнес голос, одновременно с ощущением укола и исчезающим сознанием. Я просматривал новостные каналы и умеренно ликовал. Сильных поводов для радости не было, да и план сработал, явно, не на 100%. Но все же, сообщение в прессе о баронессе в охотничьем домике, которой произошел жуткий пожар, чудом не спровоцировавший лесной пожар, радовали. Как и рассуждение о причине, по которой эту самую баронессу задержала жандармерия и поместила под арест. Жандармы, конечно, скорее всего отпустят Барышникову. Все же подкинутые контейнеры не имели за собой достаточного обоснования. Но, во-первых, покупатели Яна могут решить, что она перекупила их товар, тогда тетушка столкнется с еще большими неприятностями. А, во-вторых, это своеобразный ответ охреневшей стерве за розыск, за посланных за мной гвардейцев и этого урода Николая. В общем, если она угомонится, займется своими делами и больше не будет мелькать в поле моего зрения, я про нее забуду. Вряд ли, конечно, разумом в достаточной степени Барышникова не обладала, но, возможно, его вобьют жандармы на допросах. С Яном же черт знает, как получилось. Пока никаких изменений или штурма склада Гиен толпой в механизированных доспехах. Нет, то, что продукция его алхимической лаборатории пропала, все равно хорошо. Но для реального эффекта, надо будет выяснить новый канал поставок и прихватить товар. Если это будет возможно, Конечно, а Федю этим не беспокоить, все же реакция у друга оказалась более бурной, чем я ожидал. Закрыл новостные страницы, отвлекся от терминала, посмотрел на парней, и, в принципе, с учетом того, что говорил Федя, можно начинать. Сказать, что они стали настоящими механиками, конечно, нельзя, и возни с их обучением будет еще куча, но, в целом, уже миньоны. «Парни, у меня для вас отличные новости», — с улыбкой сообщил я, вставая из-за терминала. Реакция была ожидаемой, но не столь бурной, как раньше. Просто беглые взгляды, в поисках мест, где можно спрятаться. «Для начала, идите-ка сюда», — поманил я их. «Ближе, ближе». «Молодец, Медный», — хлопнул я парня по плечу и пожал руку. «И ты, Хром, молодец», — повторил я процедуру. «И ты, Горелый, и ты». Косой, выждав приличествую паузу, сообщил я. В общем, оказал знак уважения каждой миньонской физиономии. Только реакция была хотя и правильной, но гонится за миньонами по гаражу с криками «стоять!» все равно догоню. Немного эксцентрично. Ладно, парни, а теперь за мной. Направился я к просторному, сменившему одну из складских комнат лифту. Ей, Марк, а куда? Не выдержала душа Косова, хотя он, как и остальные, топали за мной. «Посвящать в миньоны вас буду», — сообщил я. «Бить, точно бить. Ну, может, не сильно», — негромко забормотали набивающиеся в лифт парни. Спустился же лифт хотя и быстро, но на достаточную глубину. Хотя парни бригадира продолжали работать, расширяя подземную площадь, часть под гаражом была готова. И, раз уж с выкупом домов выходило неважно, я решил использовать часть подземелья под мастерскую. Так что встретило нас просторное, хорошо освещенное помещение, с несколькими станками, стеллажами для инструментов и расходников, да даже диванчиками, телевизором и небольшой кухонькой. «Ей, Курта!» — в разнобой послышалось от парней. «А что здесь такое, Марк?» — уточнил Медный. «А это, ваше теперешнее место работы. В мастерской буду возиться я, может, звать кого-то, обучить, мне помощь». На опыты обреченно пробормотал кто-то измененным голосом. «И это...» «Тоже, само собой», — сиял я улыбкой. «Но сортировка барахла, на вас тут, место отдыха, ремонтировать будете, для магазинчика на продажу. Естественно, если от меня не будет работы, зашибись». Довольно плюхнулся на диван Косой. «Спасибо, Марк, ни за что, миньон», — кивнул я. «Ей, Марк», — раздалось от задумавшегося Хрома. «А раз мы миньоны, нам денег будет побольше, а дивана и своей мастерской не хватает», задумчиво посмотрел я в потолок и слушал негромкое шипение, сопровождающееся звуками ударов, пока я не смотрю. Суть претензий коллег радовала. Хрому доходчиво доносили, что с Марком сейчас договоришься до того, что диван с телевизором отнимет, работай лучше, что, в общем, и подразумевалось. Я давал парням возможность самостоятельно и неплохо зарабатывать руками, а премии и прочие ну как работать будут, само собой. Оторвался я от разглядывания потолка, посмотрел на парней. Хром делал вид преисполненного счастьем и постоянно кивал, потирая бока, куда ему досталось. Остальные делали невинный вид, точно миньоны. «Ей, Марк, я это пошутил», — выдал Хром. «За диваны тебе спасибо, и за кресло, и за мастерскую, и за телевизор, и за ваше счастливое детство», — ухмыльнулся я. «Ей, и за него спасибо, наверное. Заткнись, Хром, а то Марк нам еще план увеличит», — проницательно прошипела из рядов миньонов. «Пожалуйста». «Ладно, это еще не все, парни. Сейчас», — сверился я с планшетом. «А, вот и они». На этот момент распахнулись двери лифта, в которые вошло 5 парней, в основном, излишне молодые, или физически слабые и невысокие даже на вид. Собственно, эти ребята были из пополнения гаражных, которым Федя и Кирпич, как оказалось, занялись на полигоне гаражных. Про полигон я слышал, но не особо стремился и вникал. Гоняет там Кирпич парней, бывает Федя, ну и хорошо. Мне как-то не до того, благо сам полигон находился в весьма необычном месте Нижнего, куда еще черти сколько добираться, да и черт с ним. Важно то, что ко мне подошел Федя и спросил, не нужны ли мне помощники в мастерскую. «Ну, в принципе, не помешают», — ответил я. «Возьмешь 5 парней, на них посмотреть надо, поговорить. А откуда они и с чего ты мне их сватаешь, предлагаешь?» «Ну, про расширение мы говорили, и Кирпич проверил 30 человек», — рассказывал Федя. «Кого-то вообще послали, но эти 5, не дураки, вроде даже руки из нужного места растут, и хорошие ребята, но не боевики», — понял я. «Ну да, нужны, давай посмотрим», — поговорим. Посмотрел, поговорил. В целом и вправду неплохие ребята, но часть маловато для банды. А насчет не боевики, было бы желание и время, они могли бы зубами броневики рвать. Причем не своими, а чужими зубами. Но именно как строевые члены банды, очевидно, не годились. А мне, вполне. Вот, указал я на пятерку миньонам. Новички, учить, наставлять, пристроить к делу. Сами ими займетесь, просветил я миньонов. Вообще это был план на будущее. Правильного развития, скажем так, создать костяк механиков, которые будут учить других, увеличивая штат. То, что полноценное, мощное производство мне нужно, и так понятно. А раз я оказался в текущем положении и текущем месте, работа с персоналом проводится тут. Может, завод организую, может, корпорацию. Посмотрим. Но первый шаг сделан, довольно заключил я, демонстративно утирая слезу, смотря на то, как миньоны знакомятся с новичками. Ей, ты чего, Марк, удивленно уточнил Горелый. Радуюсь я, растолковал я. Мои миньоны завели своих миньонов, совсем большими стали. Ей, понятно, непонимающий помотал головой Горелый. Кстати, парни, если узнаю, что вы новичков не учите, огнобите, переквалифицируюсь из миньонов в золушек, на всякий случай сообщил я. В золушек, это как? С опасением уточнил Медный. Это перебирать и сортировать мешок винтов и гаек М2 и М3. Ей, они ж совсем мелкие. Перемешанных в одном мешке, дополнил я ласково. Миньоны возможной работой золушек впечатлились, так что эксцессов, надеюсь, не будет. Ну а я направился в мастерскую. Рутину есть на кого скинуть, так что можно позаниматься чем-нибудь перспективным и интересным. Верхний город, сервисный центр, Глория. По лицу Глории под шлемом стекали капли пота, Килив два раза вставал на подзарядку, не покидая тела владелицы. Но она продолжала тренировку. С расширенной дронами зоной восприятия она на миг показалась себе всемогущей. Но эта же мысль остановила тренировку. Подобные ощущения и заблуждения приводят к смерти, это Глория знала точно. Хотя улучшение, замечательное, даже не учитывая того, что дроны могут быть вооружены и оказывать эффективную поддержку. Но и без этого боевая эффективность выросла в разы. Сделка вышла очень выгодной, с улыбкой заключила она, снимая костюм на стенде и запуская режим очистки. Да и этот Марк Мечников раскрылся перед Глорией с интересной стороны. До недавнего бартера прилагать какие бы то ни было усилия, чтобы разузнать что-то про механика она не желала. Но, получив заказ и оговорку Марка про родственные дела, естественно заинтересовалась. И, в процессе подготовки к операции собрала данные. И он изгнанный из рода телекинетиков Мечниковых. Но и не совсем изгнанный, поскольку Геральдическая палата изгнания не утвердила. При этом Марк граф, который не имеет ничего, кроме титула графа. Про ситуацию с владелицей охотничьего домика, Барышниковой, по отношению к Марку Глория много не узнала. Но и того, что узнала, вызывало удивление. Какой-то безумный, вызывающий смех розыск. Попытки захватить Марка силой, с привлечением розыскных агентств. Глория бы даже подумала, что Барышникова, безнадежно влюбленная в Марка дама, настолько нелогичными казались ее действия. Хотя, учитывая то, что она бывшая жена дяди Марка, на этом девушка просто помотала и выкинула это безумное переплетение из головы. Имея настолько безумных родственников, она бы тоже постаралась от них скрыться, в заботе о своем рассудке и жизни. Но с самим Марком интересно, не говоря о несомненной пользе его как техника, хотя где молодой парень получил настолько высокий уровень, остается только гадать. Конечно, никакой романтикой в его отношении не пахнет. Любая романтика умерла в ней, с гибелью семьи. Осталась лишь месть. Хотя, на последнем Глория решительно забралась в ледяной душ, где оставалась до тех пор, пока кости не ответили болезненной пульсацией на холод. Даже думать подобные глупости, в свете ее миссии, недостойно. А вот как знающий специалист, продолжала она рассуждать уже с чашкой горячего чая, он действительно интересен. И как менталист, потенциально способный ее многому научить. И как прекрасно разбирающийся не только в механике, но и науке человек. Она, конечно, ему не давала понять, но многие пояснения и рассуждения Марка Глория не понимала, не хватало специфических знаний. Хотя его отношение, озвученное, когда он проводил модификацию, точно ошибочно. Ну в чем сила самого развитого дара, когда против тебя механизированный доспех или тот же килиф? Нет, конечно, сильный дар дает определенный бонус в продолжительности работы защитных механизмов. Но это же, с тем же успехом, справится пара лишних топливных стержней, с весом в считанные килограммы, никак не влияющие на общую боеспособность. А этот Марк вещал: «Не понимаю я твоего пренебрежения дарами. Конечно, высшая аристократия излишне кичится даром, даже пренебрегает техникой, утверждая, что они совсем, что встретится в их жизни, справится нетренированным толком даром и голыми руками». «Именно», — горячо воскликнула тогда Глория. «Вот только говорить, что дар ничего не стоит, тоже неверно», — пожал плечами Марк. «Есть одаренные, вполне способные справиться с механизированным доспехом голыми руками. Назови таких, будь любезен», — ядовито произнесла Глория. «Мой покойный дядюшка», — пожал плечами Марк. «И кем он был?» «Полковником механизированной гвардии империи». «И что, он вел полк верхом на коне и голыми руками рвал врагов?» — усмехнулась Глория. «Конечно, нет, но пренебрежение даром столь же неразумно, как и возведение его в абсолют. В сущности, это такой же механизм, как доспех или тело, просто неотъемлемо свойственный человеку. Так что я бы тебе посоветовал...» На этом Глория поджала губы. «Ладно, как знаешь», — махнул рукой Марк, и больше к этой теме они не возвращались. Вот дурак же. Хотя, ну ладно, не дурак, но Глории было прекрасно понятно, что Марк в этом вопросе не прав. Но настаивать на своем, абсолютно правильном мнении, она не собиралась. «Сам поймет, со временем». На этом мысли Глории прервал звонок мобильника. Сосредоточенно подняв его, она, выслушивая звонящего, начинала все сильнее улыбаться. Но голос, когда она заговорила, оставался холодным и деловым. «Прекрасно. Сколько?» Ответ собеседника вызвал улыбку, но голос остался деловым. «Слишком дорого. Не говоря о том, что они украдены», — последовала пауза, за время которой улыбка Глории стала ироничной. «Да, как скажете. Я сейчас спущусь с Луны, где на пикнике слушаю, насколько чистый ваш товар. Не говоря о том, что мне просто не нужно два экземпляра». Пауза. 200 за все», — решительно подытожила она. На этот раз пауза заняла несколько минут, но когда Глория клала трубку, то просто светилась радостью. «Есть!» — радостно прокричала она, вскинув руку, запрыгав от радости. Но вскоре взяла себя в руки, начав деловито собираться. За нужный ей товар она заплатит меньше, чем была готова. Да еще за два образца. Причем куда пристроить второй, она уже решила. «И это будет интересно», — блеснула глазами Глория, одеваемая доспешным стендом в килиф. В мастерской, на стенде, облепленная датчиками прямого контакта и обставленная датчиками непрямого контакта, стояла модель. Модель, точнее, возможно, что модель моего будущего космолета. Обновлял я ее регулярно, иногда менял принципиальные схемы, по мере получения новых знаний и опыта, да и развертки нового уровня баз. Так что то, что когда он начнет строиться, он будет напоминать вытянутый ромб, совершенно не факт. Но пока так, и сама модель в целом была скорее желанием посмотреть на нее в материи, коснуться руками. А вот смонтированная в толстой части ромба двигательная часть была почти настоящей моделью, конечно, но одним из важных и принципиальных экспериментов. То есть, работать то должно, точно, но есть нюансы, которые я и рассмотрю на мини-модели. И отсутствие миньонов в мастерской как раз и дало мне возможность приступить к тестированию. Еще раз проверил все показания и данные приборов, переключил внимание на золотистую схему, сверив ее со сделанным мной в который раз, и даже постучал по бронестеклу, отделяющему меня от модели. Как-то угробиться на испытаниях не входило в мои планы на ближайшую вечность. И тут загудел мобильник. «Вот же не имется», — мысленно буркнул я, беря аппарат. А там сообщение, причем явно в ответном стиле, от Глории. «Марк, у меня к тебе деловое предложение». «Какое?» «Если обслуживание, буду готов примерно через час». «И час, не шутка». «Привет, кстати». «Привет, не вполне обслуживание, хотя и оно. Буду через час». «Хорошо», — хмыкнул насчет делового предложения, «но если работа, неплохо. Но пока надо провести эксперимент». И, с внутренним волнением, подал в рубил двигательную систему. «Она работает, работает», — поликовал я, смотря на голубоватые языки огня, вырывающиеся из маленьких дюз. Радовался я не столько самому факту работы, в нем я не сомневался, а вот то, что показатели тяги моей конструкции были в пределах расчетов, на что указывал динамометр, заслуживало радости. Все же я делал эту модель как инженер, используя из баз только принципы, земными материалами. «Отлично», — отметил я фазовый переход рабочего тела. Прошел он тоже по плану. Языки пламени превратились практически в белоснежные лучи. В мастерской послышался свист. Правда, что-то мне не понравились показания. Как-то они слишком быстро и внепланово росли. Кажется, я где-то налажил, признал я, смотря на то, как двигательная система начинает медленно, но верно сминать легированную сталь модели. Не сильно, дополнил я, уже присев за стеклом на корточки, уменьшая возможную область поражения. И во время двигательная система, пылая белыми лучами, просто порвала модель, а через секунду, крепеж друг к другу. Правда, 3 из 4 сопел добросовестно вписались в стену, оставили там ощутимые вмятины и выработали топливо. Но вот 4-е. Вначале вращалось в воздухе, как огненное колесо на празднике, а потом вспыхнуло ослепительной вспышкой и первый удар принял металл у верстака, второй – стена. Потом металлическая болванка треснулась о пол, влетела и отрикошетила от бронестекла, улетев черт знает куда. Уф, выдохнул я, блин. Подпрыгнул я от неожиданности и боли. Это подлючье, превращенное в кривой металлический блин дюза каким-то немыслимым способом дорикошетило до меня и зарядило по бедру, без травм, но болезненно. Так, потирая бедро, решил я. Первое, я молодец, и у меня получилось, вполне тянет на премию, только мне ее никто не даст. Второе, а где косой? Пришла мне в голову идея, вполне объясняющая неприличное поведение дюзы. Подошел к терминалу, проверил, парень вообще был в магазинчике, так что просто случайность. Ладно, второе, мне нужен защитный костюм, а то угроблюсь же, сообщил я себе, и, по-моему, косой как-то тут все-таки потоптался. Ну не могла эта дюза лететь по такой траектории. Впрочем, обдумать незримые, коварные и длинные эфирные руки векторного исказителя я не успел. В дверь раздался стук, и я деактивировал замок. «Привет, Марк», — зашел в мастерскую Федя. «Весело тут у тебя», — оценил он 3 выбоины в металле стены. «И не говори», — хмыкнул я. «Я, кстати, Марк, это ты мне подложил гранату». Обвинительно уставился он на меня. «Не гранату, а муляж», — педантично уточнил я. «Неважно. Знаешь, как я обудивился?» «Догадываюсь. Я тебе помогал», — сообщил я. «Издеваешься?» «Отнюдь. Ты сам говорил, что хлещешь это жуткое, растворимое, отработанное машинное масло литрами, чтобы проснуться». «Именно. Ну и скажи мне, сколько тебе кружек понадобилось сегодня?» С интересом посмотрел я на друга. «Марк, ты», — надулся Федя. «Хотя ты, это ты. И смешно, немного», — вздохнул он. «Пей нормальный, зерновой». «Хорош, Марк», — отрезал грабящий свое здоровье Федя. «Я чего к тебе пришел, Марк?» На этом его физиономия приняла ехидное выражение. «Ваша светлость, не велите казнить, велите слово молвить», — шутовски поклонился он. «Молви уж, дозволила моя светлость, начав собирать обломки с верстака. К вам девушой, простите, клиент пожаловал», — ухмылялся Федя. «Через ворота?» — хмыкнул я. «Ну да, так и сказала. Ко мне, к механику Марку», — пожал плечами Федя. «А у тебя связь не фурыжит?» «Фурыжит, но только на тревогу. Я эксперимент проводил». Заметно обвел Федя мастерскую со смешком, задержав взгляд на выбоинах. «Впускать?» «Естественно», — хмыкнул я. И, через минуту, в мастерскую вошла Глория. В килифе, в шлеме, робе, так что Федя оговорился специально. «Еще раз ему муляж подложить, или что-то поинтереснее придумать?» «Привет, Марк», — помахала рукой Глория, дождалась закрытия дверей и откинула шлем. «Идеальная какая», — оценил я светящуюся физиономией. «Как будто магнисупрессор, легендарный механизированный доспех императорского рода, заполучила». «Привет, какого рода предложение?» «Мне нужно улучшить килиф», — заявила она. «Ну, поздравляю, могу провести техническое обслуживание, и ты сделаешь это», — уверенно высказалась эта особа. «Это с чего бы мне этим заниматься?» — уточнил я. «Нет, если ты заплатишь, у меня предложение получше. Взгляни». С этими словами она поставила на верстак капсулу, хрустальную овальную капсулу на постамента, где в вакууме, в магнитном поле, вращалась, переливаясь золотистым светом. «Имплант», — понял я, — «рабочий, имперского образца, судя по печати и эфирного оттиску, алхимический имплант, скутум вита, судя по надписи. Это, блин, это один из немногих имплантов, которые я бы сильно хотел себе. Просто щит жизни был, ну скажем так, дополнением к эфирному доспеху. Но не просто так. Имплант разворачивался в теле, создавая сложный узор, и, используя эфир носителя, создавал, клеточное полевое укрепление, фактически создавал кристаллическую решетку в клетках эпителия, костях, делая тело запредельно прочным, но не утрачивающим гибкости и чувствительности. Очень прожорливый имплант, и у меня работавший бы максимум секунду, если бы не проклятый дар, которого у меня нет, но структура, скажем так, тонкого тела, развивалась с учетом его наличия, что делало меня очень сильным одаренным, но на деле, просто трубой, бессмысленно и безрезультатно прокачивающий через себя поток эфира. Надежды использовать это были. Один раз у меня даже получился более чем приличный эфирный доспех, но как подступиться к этому я даже не знал. Но в случае с щитом жизни, он будет питаться от канала, и жалкая секунда может превратиться в минуты, а то и десятки минут. Не неуязвимости, конечно, но, например, даст мне то, чего не даст самый мощный доспех, защита от инерции, да и не только. В общем, если это была наживка, то я ее заглотил, не без оглядки, готовый выплюнуть, если что, но заглотил, нельзя не признать. Интересный и полезный имплант, откомментировал я, и что ты хочешь за него? Я хочу, Марк, чтобы ты улучшил мой костюм, заявила Глория. Как, тебе виднее, лукаво улыбнулась она. Ну-у-у, начало ось, хотя ладно. Цена более чем приемлема, то есть ты оставляешь оценку стоимости импланта и выбор возможных улучшений мне, да, хотелось бы согласовать возможное, конечно, большое доверие, покачал я головой, раздумывая и разглядывая загоревшиеся линии схем, да, коротко ответила Глория, ты согласен на плату и берешься, берусь, присядь, мне надо подумать, отстраненно сообщил я, занятый схемами. Полчаса я гонял все, что знал по Килифу, и не слишком мне понравилось то, что я понял. Костюм был неплох, и сделать его лучшим, можно, но вот отличным, никак, не те материалы, не те принципы. Оставалась масса неприятных особенностей и нюансов, которые именно в рамках костюма Килиф не решить, разве что делать полностью новый. Но это явно дороже, чем стоит щит жизни даже по моим, не слишком жадным меркам, только работа дороже. Про материалы можно не говорить. Слушай, что я могу сделать? Увеличение ресурса аккумуляторов на 27%, упрочнение внешнего каркаса на 15%, что как по мне, бред. Навесное оборудование, понятливо кивнула Глория. Оно самое. Какое оно у тебя, я не знаю, но самая дрянная внешняя броня дает столько, что эти 15%, просто перевод силой материалов. Лови, скинула она мне данные на терминал. Но навесное оборудование... Расходник. Улучшишь, отлично, но мне бы хотелось улучшений самого костюма. Твое желание понятно, но, ну кроме аккумулятора могу только предложить интегрированное оборудование. Индивидуальный щит, в принципе, с твоей энергией, можно импульсный плазменный резак, на пару десятков метров. Температура и интенсивность потока, заинтересованно уточнила она. 12 тысяч кельвина, порядка 5 эксаевов, ответил я. Импульсы порядка 500 миллисекунд, но, с такими параметрами это все равно очень неплохо. Реактор потянет, похлопала она по солнечному сплетению, вполне, но мне нужно подготовиться к работе, Глория, и уточняю, емкость аккумуляторов и плазменная пушка, защит жизни, а щит защит, прищурилась она, а тут уже надо выбирать, или время боеспособности в период активных действий упадет на 30%, много да, надо выбирать. «Пожалуй, все же, щит, разумно», – кивнул я, – «но больше с Килифом ничего не сделаешь, ограничение самого костюма, только делать новый, а сможешь?» – прищурилась она, – «возможно, не стал врать или утверждать я, запомню», – довольно прищурилась она, – «только не забывай про оплату подобного проекта, и материалы», – уточнил я, – «и это запомню, буду завтра с утра, сколько тебе понадобится на модификации, от 4 до 6 часов». Тоже подготовлю необходимое. Отлично, до завтра, Марк. Погоди, Глория, хмыкнул я. Ты забыла, указал я на верстак с колбой. Не забыла, а рассчитываюсь, дрогнула она краем рта. Хорошо, благодарю, не стал отказываться я. Свое дело я в любом случае сделаю, и сделаю хорошо. И направился к верстаку, нечего такой вещи там валяться. Рекомендую обратиться с ним к квалифицированному медику, начало было говорить Глория. Пока я рассматривал колбу, проверил подлинность печати эфирного оттиска, и со словами «Угу» открыл колбу и отправил золотую пластинку в рот. «Ты что творишь, псих?» – вскричала Глория. «Мда, великоват, надо было сразу запить», – признал я, доставая минералку из холодильника. Да, он разворачивается 4 часа. Нестерпимой боли. Ну насчет нестерпимой, я бы поспорил. Потерплю, хмыкнул я. Мне и не такое приходится терпеть каждый день, понизил я голос. Точно псих. И чтоб не смел мне умирать до завтра. С этими словами она буквально выбежала, хлопнув дверью. И тоже, псих. Инженер, не более и не менее. Даже если бы мне пришлось терпеть боль, она была бы в разы меньше той же имплантации в пульпу. Но терпеть мне не придется. В данном случае ментализм прекрасно сработает, отключив болевые рецепторы. Правда, есть еще один побочный эффект, но недолгий, да и я буду спать во время его активации. А насчет терпеть каждый день, так и не соврал я ни разу. Каждый день мне приходится терпеть идиотизм, глупость и некомпетентность. И прочие неприятные качества этого мира, это действительно мучительно. Достал раскладушку, расположился на ней, отслеживая эфирные потоки в теле и работу разворачивающегося импланта. Захотел пить и не смог встать, ноги уже не гнулись, как и левая рука. Щит жизни выходил на рабочий режим. Ну, хотя бы понятно, как себя чувствует Хром при активации своего дара, постучал я по напоминающей камень кожу руки. К счастью, это только калибровка. Да и жизненные органы она не затронет, только конечности. Так что расположился я, насколько смог, поудобнее и вырубил себя ментализмом. Глава 11. Камера предварительного заключения Центральной управы жандармерии Новгорода, Верхний город, баронесса Барышникова. Барышникова находилась в просто обставленной, лишенной окон комнате, находясь одновременно в страхе, ярости и растерянности. Слишком быстро происходили события, да и несколько допросов, практически подряд, выбили ее из колеи. Допрашивающие, форма допроса и обстановка менялись, но суть оставалась одна. «Откуда у вас, баронесса, алхимические заготовки?» «Это не мое, меня подставили, подкинули». «Допускаю. Вот только объясните, с чем бы связан пожар в вашем охотничьем домике?» «С моим желанием, это мой домик. И там обнаружили остатки алхимических реагентов, а вам захотелось устроить пожар, чуть не спалив пригородные леса. Меня подставили. Разберемся». Идиотизм своих ответов Барышникова прекрасно понимала, но что-то придумать, если это вообще было возможно, до первого допроса она не успевала, а потом оставалось только повторять «меня подставили», изображая из себя недалекую клушу, и рассчитывая на законы империи, больше недели, не выдвинув обвинения, ее удерживать нас могут. Самое скотское было то, что она просто не могла привести массу аргументов в свою защиту, потому что эти аргументы повлекли бы за собой новые обвинения. А главное, если она упомянет того же Дмитрия, он не только лишится полезного всильного покровителя, но получит такой удар по репутации, что ее останется только заниматься рукоделием в особняке. Так что оставалось только ждать, беситься от ситуации, денежных потерь, блокировки дара в заключении. Вдобавок, ждать в любой момент очередного допроса, с дурацкими вопросами, и думать, есть у нее подозрения, откуда в домике оказались реагенты, точнее два, реалистический и фантастический. Первый, братец, чтоб его разорвало, использовал ее домик для своих висельных афер, а сам ударился в загул, и по пьяни проболтался какой-то шлюхе из Нижнего, с которой он позабавился. И в таком случае для самого Николая лучше бы было остаться в той же дыре, куда он забился. Потому что то, что с ним сделает баронесса, пугало ее саму, хотя детали она еще не обдумала. И второй вариант совсем бредовый, но последнее время все, буквально все идет через задницу из-за этого щенка. Потери денег, потери репутации, потери людей. Как этот щенок мог устроить ей подобный подарочек, непонятно, да и маловероятно. Но в воображении баронессы образ Марка уже начал неизбежно связываться с потерями и неприятностями. Та еще, самое поганое, что если сказать следователю, это все Марк Мечников. Есть шансы очень крупно попасть, не выйти из тюрьмы, год а то и больше. Пока ситуация с фиктивным розыском не всплыла, но если следователи заинтересуются, это коррупция, в особо крупном размере, совращение лица, занимающего критически важную для империи и имперского правосудия. Так что про мальчишку, пока она тут, лучше не то, что говорить, лучше о нем пока вообще не вспоминать. Проснулся я в темноте, несколько минут безуспешно пытался открыть веки. Почти накатила паника, особенно учитывая то, что двигаться я тоже не мог, но тут же заработали мозги. Это даже не сонный паралич, который у меня, как у менталиста, крайне маловероятен, а просто финальные аккорды развертки щита жизни. Эпителиальные клетки тестируются развернутой системой микроартефактов для бесперебойной работы в дальнейшем. Так что повалялся 15 минут, подумал, и, наконец, открыл глаза. Проверил сознательную работу артефакта, как и ожидалось, запитан хрен знает откуда, от моего куцого ментализма ничего не отжирает. Ну и отлично, порадовался я, поднимаясь. Первым делом углядел на столе бумагу, перекрывающую мою вчерашнюю записульку, что, мол, ставлю мысленный эксперимент, кто разбудит, убью к чертям, а то и заставлю выправлять косяки. Ну как-то не хотелось приходить в себя в процессе развертывания импланта. Мало того, что ничего толком не смогу сделать, так еще чувство раздражающей беспомощности. Посмотрел на листок, с улыбкой похмыкал. Ей, Марк, мы внизу, фигню со свалки разобрали. Ты зови, если что, как проснешься. Даже трогательно в чем-то, но ладно. Я в принципе с миньонами старался выстроить нормальные отношения, не как с рабочими эффекторами. И вроде получилось. Ну, с учетом записулины, точно вышло хоть что-то. Проверил мобильник, там сообщение от Глории. Свяжись, если жив. То ли издевается, то ли волнуется. А пофиг, в общем-то. Набрал сообщение, а в ответ получил. Буду завтра с утра. Вроде на сегодня договаривались. Ты уж прости, Марк, но я доверяю Келифу свою жизнь и свою цель, и не намерена его доверять разбитому психу с трясущимися руками. Так что буду завтра. Как знаешь, ты вообще в курсе, что самостоятельная активация имплантов летальна в 10% случаев? В курсе. Точно псих. Завтра буду. Глория на завтра. Марку легче, философски пожал я плечами по результатам этой переписки. Можно спокойно подготовить весь спектр нужных расходников и собрать без спешки оборудование. А насчет 10%, ну вообще, да, есть такое. Только я еще от дядьки знал. 10% на корпоративных имплантах, на имперских, 0,5% от силы, это раз. Ну и, естественно, смоделировал схемами ощущения эфира, поняв, что имплант в капсуле, без скрытых дефектов, которые к этим процентам и приводит, если вокруг имплантируемого не носится бригада медиков в пене и мыле. В общем, позавтракал, да и занялся притащенными миньонами деталями вне компетенции, что обычно обозначалось записулинами ей, хер знает, что с этой хероборой делать и почему не фурыжит, Марк. Потом, стал готовиться к завтрашнему визиту Глории, собирая нужное. До полудня пару раз прерывался. Из магазинчика ко мне направили пару клиентов. Один, с парализатором, пришлось объяснять дядьке, что починить его мусор выйдет дороже, чем купить тот же парализатор в магазинчике. Морщился, не верил, но когда я разобрал корпус и показал намертво выжженную начинку, проникся. И даже купил, что неплохо, как я понял по отсчету. Второй, с армейским автоматом чуть ли не 1,5-летней давности. Поломка не слишком сложная. Замена газовой камеры и пружины, но медный, который дежурил в магазинчике, с ней не справился, потому что я учил миньонов технике и ремонту, а не реставрации и археологии. Проживет год активной эксплуатации, вернул я клиенту починенный огнестрел. А почему так мало мой дед с ним прожил, мой отец? А потому, что патроны последние 50 лет делают с зарядом сильнее, чем были. Металл в этом реликте просто не выдерживает силы пороховых газов и разрушается. А если патроны послабее, ищи, пожал я плечами. Но стандарт убьет автоматику за год. Черт знает, может и найдет, лениво рассуждал я, ковыряясь с генератором щита под килев. А через час в мастерскую заявился клиент, старый клиент. Этот Ристо вроде и недавно, но по ощущениям уже давно, притаскивал мне мобильник для разблокировки. И сейчас, после того как зашел, помахивал аппаратами. Что опять, надеюсь, только с внутренней иронией уточнил я. Да, поморщился он. И что оба, уточнил я, на что последовал кивок с недовольной физиономией. Вы, может быть, займетесь делом, возмущался он, протягивая аппараты. Может и займусь, иногда и не такие чудеса случаются, хмыкнул я, беря аппараты. Быстренько разблокировал, внутренне задаваясь вопросом, и на кой хрен этот корпоративный аристо заводит табуны любовниц? Причем таких, связь с которыми представляет для него риск, хотя, может, шило в жопе играет, или еще что-то такое. Безопасности жизнь не мила и репродукция не работает, и такое бывает. Разблокировал мобильники, на которых, в этот раз, не было никаких компрометирующих клиента порнографических записей, отчего тот повеселел, но забирать мобильники не стал, попросив уничтожить. Просто уничтожить данные, допустимо, уточнил я, потому что гробить рабочие вещи было не слишком приятно. Вполне, махнул рукой довольный клиент, положил на верстак 200 рублей, двойной гонорар прошлого визита, двинулся к двери, и вдруг замер, развернувшись ко мне. При этом смотрел, ну скажем так, благожелательно, без особой приязни, но все же. «Марк, я могу вам задать личный вопрос?» – спросил он. «Безусловно, можете, и я его даже выслушаю. А ответите?» «Зависит от вопроса, что техник и программист вашего уровня забыл в этом месте?» – скривившись, спросил он. «Где родился, там и пригодился, не стал я ни откровенничать, ни прямо врать». «Понятно. А вы не думали сменить место жительства и работы на более пристойное? С вашими навыками это вполне реально». «Не думал, пугают препятствия». Опять же не вполне соврал я, уже прикидывая, как бы этого любопытного послать поделикатнее. «Хм, вы знаете, могу предложить вам место в моей корпорации». «Вот так, сходу», не без иронии уточнил я. «Нет, безусловно, какое-то время вам придется поработать на общих основаниях, но с вашими талантами, недолгое, а потом вы получите протекцию и постоянное место в техническом отделе, или даже под моим началом. Возьмите», протянул он визитку, назвав адрес. «Поработайте там месяц, свяжитесь со мной, и будущее в верхнем городе встретит вас, Марк», и свалил. А я, разглядывая визитку, задумался. Потом вышел, полчаса расспрашивал Андрея, кирпича и механиков, и, наконец, задумчиво разместился за терминалом, потому что предложение Ивана Шерстопитова выходило интересным. Не вообще, само собой, а в некоторых частностях. Вообще интересным было некоторые мне неизвестные детали имперского законодательства насчет корпораций. Например, привлекающим работников из Нижнего города на временные работы империя давала некоторые налоговые послабления. Этакая попытка в социальную политику. Не слишком успешная. Как не слишком успешны попытки империи избавиться от трущоб, вроде Нижнего города. Так-то государству подданные не лишние, а наоборот. И вроде бы трущобы должны перестать существовать. Но тут работала экономика и корпоративные модели. А без поддержки корпорация империя просто не тянула вытащить народ из трущоб. Ну и с налогами, хотели как лучше, получилось как всегда. То самое привлечение работников с автобусами, о котором рассказывал Федя. Но это общая информация. А вот что меня реально заинтересовало. Корпорация «Гамаюн», в которую пытался меня затянуть Шерстопитов, занималась широчайшим спектром производств, от бытовой техники и причиндалов для полового досуга, до патронов и оружия. Причем корпорация была не транснациональной, относительно небольшой, и, казалось бы, ее должны были сожрать конкуренты, но не сжирали. А теперь я знал почему. Массовое, несопоставимое ни с какой другой корпорацией использование работников не только низового уровня, но и среднего технического звена, то есть на производстве Гамаюна вообще не было нормальных работников, только временно нанятые из Нижнего, а сама корпорация, только менеджеры и прочие, да еще вообще не платящие налогов, что особенно весело. И у меня появилось несколько интересов в этой корпорации, от способов производства, до технических деталей. Конечно, работать на Гамаюн и продвигаться в корпоративной иерархии у меня никакого желания нет, но удовлетворить любопытство, с перспективой пользы для меня и дела, а почему бы и да, прикинул дела на сегодня, и решил не откладывать дело в долгий ящик. Если визитка Шерстопитова подействует, то все интересующие меня вопросы я закрою за один раз. Бегло прикинул, что мне нужно с собой, потратил полчаса на экранирование и подбор барахла, бесформенная кожаная куртка на пару размеров больше, штаны комбез на помочах и все в таком стиле, и дернул из миньонской глота. Парень был один из немногих из миньонов, умевший сносно водить. Это, скорее всего, не понадобится, но пусть будет. А после поехали на джипе на границу Верхнего и Нижнего города, где и располагалась фабрика корпорации «Гамаюн». Располагалась совершенно уникально, как я разглядел из-за домов. Проходная с охранниками, явно для местных, располагалась с этой стороны стены. Ну а сама фабрика, очевидно соединенная подземным переходом, на стороне Верхнего. Похоже, еще одно ушлое ноу-хау, для ухода от налогов и, одновременно, от вопросов о судьбе работников. Оставил глота в машине, оставил ему денег, да и свой мобильник с большей частью техники, естественно выключенное. Просто даже на глаз видно, что работников в Гамаюне проверяют от души, и спалиться высокотехнологичным и неэкранированным устройством, несмотря на экранирование, можно. По неосторожности, или из-за нестандартного сотового подключения. Нафиг надо, в общем. Полюбовался на себя в боковом зеркале, сделал физиономию потупее, и потопал к проходной. И чего тебе, придурку, тут надо? Лениво поинтересовался один из скучающих охранников перед проходной после моего приближения. Ей, я не придурок, а очень умный. Возмущенно отыгрывал роль я. Бы, слышь, раз ты такой гигант мысли, так отвечай, хмыкнул охранник. Так вы же придурка спрашивали, а я тут при чем? Залупал я глазами. Заржали уже все трое охранников, подойдя ко мне, на что я и рассчитывал. Так чего тебе надо, умник, ей, работать. За деньги, шмыгнул я носом. Точно, гений, ржанул один из охранников, явно главный. Чего так поздно-то, хотя похрен. Если ты первый раз и без рекомендаций, иди нахер. У меня есть это, закопошился я в карманах куртки, извлекая визитку Шерстопитова, держа ее двумя руками, но отдернув ее, когда охранник протянул руку. Ей, не дам, это мое, мне дали. «Да оставь себе», — фыркнул охранник. «Ладно, топай, паря, по лестнице, потом по коридору, там тебя пристроит». Так я, собственно, и поступил. Широкий, подземный коридор, скудно освещенный, и оканчивался уже вполне серьезным пропускным пунктом. Правда, кто я и зачем там не интересовались, да и охранников я видел только через бронестекло. Меня просвечивали, судя по излучениям и приборам на тему записывающей аппаратуры и диверсионных устройств. Но защита работала, хотя у меня было и то, и другое. И через 5 минут открылась дверь уже в цех. Огромное пространство, в 2 яруса заставленное не слишком роскошными многофункциональными рабочими местами. Не для простого крутильщика гаек, явно для людей, что-то понимающих в технике. И эти рабочие места были огорожены друг от друга бронестеклами, хрен знает зачем. Ну и минимум 1000 человек трудилось за этими рабочими местами. Судя по одежде и общему виду, все выходцы из Нижнего. И тут ко мне подкатил не робот, а терминал на мини-рельсах. И замерцал средней паршивости экрана. Помимо «следуй за мной», этот экран нудно рекламировал Гамаюн и врал, какие у меня перспективы и как мне повезло. Следуя за терминалы, я добрался до рабочего места, где были пояснительные надписи на бумажках. И, пока терминал не укатил, поинтересовался. Ей, а сортир есть? Санитарно-гигиенические удобства предоставляются в середине смены. Однократно, последовала надпись. У тебя будет 1/2 часа на обед и на санитарно-гигиенические процедуры. Приступай к труду на благо корпорации Гамаюн. Ей, приступаю, пробормотал я вслед укатившемуся терминалу. 1/2 часа на 12-часовую смену, сильно. Ну да ладно, мне в общем пофиг, главное, что доступ в сортир есть, а там как ни крути, наблюдения поменьше, чем в прозрачном цеху.